Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого новомученика Амира. Святой новомученик Амир был по происхождению турок и жил в той же столице Османской империи за 100 лет до святого Ахмеда и за 250 до святого Константина Огорянина. Уже более 100 лет владели турки Константинополем. Исчезла Великая Византийская империя. Остались грекам лишь святая вера, да один залог спасительности ее на земле – чудо схождения благодатного огня. Это чудо известно с древних времен. Самые ранние христианские упоминания о нем мы находим в IV веке, нехристианские – с IX века. По характеру своему чудо сие совершенно просто и в то же время необъяснимо законами природы, неподвластность которым и характерна для всякого чуда. Из года в год, из века в век, каждую великую субботу от гроба Господня в Иерусалиме в руки православного патриарха сходит необычный огонь, который патриарх на свечах передает молящимся в храме. Огонь этот обладает особыми свойствами. Первые несколько минут после схождения он совершенно не обжигает даже ткань и волосы. Чудесные свойства сохраняются на протяжении нескольких минут, после чего пламя приобретает свойства обычного огня. Благодатный огонь – это чудо тихой радости всего православного мира, явственный знак от Господа, что Он с нами. Однажды в правлении султана Мурада Правдивого в 1579 году армяне-монофизиты подкупили иерусалимского пашу с тем, чтобы тот позволил им одним быть в храме воскресения Христова в Великую Субботу. Паша позволил. Православные не были допущены в храм, но вместе с патриархом Софронием IV стояли на площади, перед закрытыми вратами, молясь со слезами и сокрушенным сердцем, и смиренно надеясь принять благодатный огонь хотя бы из рук еретиков-монофизитов. За всем этим наблюдали янычары, расставленные повсюду для предотвращения возможных беспорядков. Рядом с храмом гроба Господня стояло здание примерно той же высоты. На веранде верхнего этажа этого здания нес сторожевую службу турецкий офицер Амир со своими солдатами. Тот апрельский день был чистым и ясным. Текли часы. Уже давно прошло время, когда обычно сходит благодать. Но в этот раз ее все не было. Армяне долго ожидали чуда. Тщетно католикос усердно молился перед гробом. Божественный огонь не сходил. Вдруг раздался громовой удар. Одна из мраморных колонн храма треснула, и из трещины брызнул огонь. Православный патриарх, молившийся перед храмом, встал и зажег свои свечи. А от него получили благодатный огонь все православные и все пришедшие в храм. Все обрадовались, а православные арабы от радости стали прыгать и кричать: «Ты есть единый Бог наш, Иисус Христос! Одна наша вера истинная, вера православных христиан!» Они бегали по всему Иерусалиму, подняв шум и крик. Турецкие воины, стоявшие на страже и видевшие это чудо, удивились и ужаснулись. Все пришли в замешательство. В это время Амир громко воскликнул: «Велика православная вера! И я христианин!» Вмиг исказились злобой лица сослуживцев и подчиненных. Все они бросились на него. Но Амир смело прыгнул вниз к христианам с высоты более 10 метров. Удивительное бесстрашие, свойственное всем мученикам и исповедникам Христовым. Свидетельство истинного уверования. «Ибо дает Бог уверовавшим духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Приземлившись, Амир чудесным образом остался невредим. Уже внизу соплеменники схватили его и без долгих рассуждений отсекли ему голову, опасаясь, чтобы его примеру не последовали другие. Тело святого мученика, крестившегося в своей крови, сожгли тут же, на площади, перед храмом. Православные собрали пепел и кости святого Амира, положили в раку и поставили в женском монастыре видение Пресвятой Богородицы, где они до конца XIX века и находились, источая дивное благоухание. Рассеченная же мраморная колонна храма с оплавленными краями стоит так и до сего дня, как знак силы Божией, являемой единой верой истинной, православной. Молитвами святаго новомученика Амира: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».